Счет пошел на секунды. Напомним еще раз диспозицию. Поперек тоннеля, ведущего от ворот тюрьмы, тупым углом вперед стоит строй тарантулов. В 20 шагах перед ним стоит вогнутый строй спайдеров. Перед строем тарантулов пригнулась к прыжку разъяренная скалопендра. Перед строем спайдеров стоят готовые к смертельной схватке флагман Макамбер с поднятым мечом и Ваня с кулаком, отведенным назад для встречного удара. А слева, правым боком к ним, стоит у откинутой воротины двуглавый Юл. «Эй, ты, дрянь! А ну, повернись ко мне!» Гаркнул он в обе глотки и сорвал с правой головы черную повязку. И пораженный Ваня увидел, из пустой правой глазницы выдвинулся вороненый ствол пулемета. На крик конопатая скалопендра круто повернулась к Юлу. «Первым хочешь быть ты? Изволь!» — просипела она. Последнее, что в своей многовековой зловонной жизни увидела конопатая скалопендра, было черное дуло, уставившееся на нее в упор. Затем из дула брызнуло синебагровое пламя, загремела длинная очередь, и из правого уха правой головы двуглавого Юла посыпались, звонко ударяясь о каменный пол, горячие гильзы. Так и кончилось в одночасье конопатая скалопендра. Длинное многоногое тулово, битком набитое страхами и неистовой злобой. Гнилыми клочьями разлетелись крытые хитином сегменты и грохнулась на пол, срезанная пулями, тупая башка, бессильно грызя камень грязными от яда серповидными челюстями. «Сарынь на кичку!» — взревел в две глотки двуглавый Юл и полоснул второй очередью по тарантулам. «Вперед, братишки-спайдеры!» Но тарантулы уже поднялись на задние лапы. «Пш-пш-пш!» — ударили духовые трубки. В страшной тишине после пулеметного грома было отчетливо слышно, как железные гарпунчики с мягким треском пробивают грудь двуглавого Юла. И Ваня с отчаянием увидел: друг детства его, бывший вольный пират и незаменимый вратарь нарьян-марской любительской команды, качнулся под смертельными ударами, попятился и упал. И умер двуглавый Юл. «За мной! В атаку!» — произнес флагман Макамбер и зашагал вперед. Спайдеры всей массой двинулись на врага, сошлись в воротах. Ну и бой начался. Знатный бой. Спайдеры пошли жестоко и яростно. То ли заря свободы, зажженная в их сердцах землянами, то ли самоотверженная гибель двуглавого Юла, то ли тысячелетняя ненависть к поработителям, а скорее всего и то, и другое, и третье вместе. Но погасло в одно мгновение в их душах миролюбие и смирение, и отвращение к убийству. Тупой угол тарантульего строя был мгновенно стиснут с флангов. Бешено заработали ядовитые когти. Острие угла искрошил мечом флагман Макамбер и размазал по полу Ваня. Сила кулака его равна была удару задней ноги лошади, и головогруди тарантулов расквашивались под ним, как тухлые яйца под сапогом. И тесно, тесно сделалось в тоннеле. «Не давать им оторваться!» — хрипел флагман Макамбер, работая мечом. «Гонитесь за ними по пятам!» Победа далась удивительно легко. Лишившись вождихи, впервые за много тысяч лет встретившись с достойным противником, тарантулы с каждой минутой дрались все более вяло и неуверенно, затем они побежали. Добивая удиравших, пленных не брали. Спайдеры рассыпались по закоулкам и переходам. Сейчас же поднялись разноплеменные рабы, обслуживавшие цитадель. Мечущихся в поисках спасения охранников и халуев рубили вручную, и запыхавшийся Рамкек, со свистом дыша через тысячи своих трахей, пошутил с мрачной наивностью одного средневекового автора, что туши их жирны и хорошо удобрят почву планеты. Однако стоп. Не стоит утомлять читателя описанием жестокостей этой уникальной битвы. восставший угнетенный всегда прав. И этим все сказано. Да и в памяти у Вани сохранилось весьма немногое. Она ведь милосердна бывает, память человеческая. Вот он бежит по широкому ярко освещенному коридору. В руках тяжелая секира. Откуда? Как попала в руки? За ним, не отставая ни на шаг, мчится Рамкек и мчатся еще два взъерошенных спайдера. Они волочат с собой какого-то хлуя, отвратительного пупырчатого слизня, непрерывно извергающего со страху вонючий помет. Кто-то бросается на Ваню сбоку, какая-то тварь, то ли гигантский скорпион, то ли рак. Ваня, не останавливаясь, бьет наотмашь секирой. Тварь с треском разламывается, на колени выплескивается коричневая жижа. «Где?» — задыхаясь, кричит Ваня. «Здесь, здесь!» — пищит слизень. Дверь заперта. Удар секирой. Еще раз, еще раз. Дверь исчезает. В лицо дикая кислотная вонь, от которой слезы выскакивают из глаз. Вот оно, логово великого спрута. Ах, поздно! Жирными червяками корчатся на ковре щупальца, покрытые жадно зевающими присосками и роговыми крючьями. Насмерть перепуганный сине-фиолетовый раб трясущейся рукой показывает. Великий спрут. Весьма деловой носитель разума и неимоверно богатый мерзавец. Кончил самоубийством. Обкусил себе все щупальца и утопился в унитазе. Ваня смотрит на жирную студенистую тушу, плюет и спускает воду. Кончено с великим спрутом.